на 99.4 студія християнських програм. Нет ничего случайного во Вселенной. И то, что мы задаемся вопросом о смысле жизни, о цели жизни, о назначении, это свидетельствует об удивительной тайне, которая присуща только человеку, об удивительном даре, даре духовности. Впрочем, слово теперь это уже успели затаскать. И уже когда говорят «духовность», то не понимают, о чем идет речь. Я хотел бы, чтобы мы вернулись к исконному смыслу этого понятия. Благословен Бог наш, сегодня, всегда и во веки вечные. Аминь. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, гости нашего города. Сегодня 23 февраля. В студии приветствую вас я, Иерей Валерий, клирик храма святителя Петра Могилы, митрополита Киевского, который находится по улице Кирова, 10. Сегодня эфир буду проводить с вами я. Вот, надеюсь, он будет насыщен и информационно, и музыкально, и теми мыслями интересными, вот, для которых я провел 4 часа, вот, последние усиленно, и размышлял в течение недели. То, как будет проходить эфир, я вас ознакомлю сразу после молитвы. А сейчас, по давно сложившейся традиции, я предлагаю вам совершить общую молитву. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб насущный подавай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, сегодня, всегда и во веки вечные. Аминь. Милосердный и человеколюбивый Владыка, мы просим Тебя, просим Твоего благословения, благослови, излей благодать Духа Твоего Святого на всех радиослушателей, а также на меня, Господи, того человека, который служит сегодня. Многим влей Слово Твое, и чтобы оно проросло цветами разумения, понимания и вдохновения для всех радиослушателей и прежде всего для меня, Господи. Благослови нас, и да будет слава Тебе во веки вечные. Аминь. Дорогие братья и сестры, сегодняшний радиоэфир будет построен следующим образом. В самом начале радиоэфира, его первая часть, будет посвящена прочтению притчи о блудном сыне, которая была прочтена в прошедший воскресный день. Прошедший воскресный день, который был 20 февраля. И это очень важная тема, потому что она подготавливает нас к Великому посту. И в середине, между выпусками новостей, между 23:05 и 45 минутами будет прочитано одно из писем Николая Сербского. Это 18-е по счету письмо. Вот затем выйдет в эфир цикл, одна из передач, которая продолжит цикл под названием «Катехизис просвещения», вот, в котором я продолжу чтение 6 главы из катехизиса для просвещаемых. Вот, и если позволит время, вы в конце эфира услышите блок христианских песен, вот, которые вот, дополнят радиоэфир и его закончат. А сейчас я предлагаю вам для начала притчу о блудном сыне. Притча о блудном сыне — это тот из отрывков, который следует за после то есть каждый воскресный день, а их уже, а это уже третье воскресенье, которое прошло, которое имеет особую тематику и подготавливает нас к Великому посту. Начиналось все с недели о Закхее, в котором был прочитан отрывок, звучал отрывок в храме о мытаре, который покаялся перед Богом. Вот потом прозвучало в следующий воскресный день, позапрошлый, был посвящен мытарю и фарисею. Уже минувший воскресный день, как я говорил, был посвящен притче Христа о блудном сыне. Все эти отрывки церковью, церковным опытом, духоносными мужами, которые собирали этот опыт и донесли его до нас, оставив его нам как наследие, хотели нас подвести к определенным мыслям и впечатлениям. Это своего рода островки, вот перебираясь с одного на другой, мы подходим к особому времени, времени поста. И еще, как его называют, четыредесятницы. Великий пост — это своего рода десятина нашего времени, которое мы посвящаем Богу. Если есть в традиции ветхозаветной отдавать Богу часть имущества, каких-то доходов, плодов земных, вот, посвящать, то также сложилась традиция, уже вошедшая в Новый Завет, вот, отдавать эту часть от своего времени. Вот поэтому сегодня я, хотя уже и воскресный день прошел, но отрывок очень важный, вот, и помогает нам еще раз задуматься и к Великому посту подойти более осмысленно, более ответственно. Итак, притча о блудном сыне. Рассказал Христос однажды такую притчу. У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю страну и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился. и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Теперь, братья и сестры, я предлагаю вам, вашему вниманию, проповедь Антония Суржского на этот отрывок, который он сказал однажды. Я, для тех, кто не знаком с этим удивительным человеком, которого уже нет с нами, вкратце расскажу. Митрополит Антоний Суржский, в миру Андрей Борисович Блум, известен как Антоний Суржский по названию Суржской епархии. Родился в 1914 году в Лозанне, Швейцарии, и умер в Лондоне 4 августа 2003 года. Итак, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мне пришлось недавно прочесть следующие слова: «Дети чисты сердцем и праведны, и поэтому они ищут правды. Взрослые осквернены, и они ищут милости». В сегодняшнем Евангелии мы находим почву и для того, и для другого отношения к жизни. Но обращаем мы особенно внимание на то, как отец принял своего сына, простил его, сделал его вновь членом своего дома, своей семьи, в ликующей радости. И мало обращаем внимание на то, как этот младший сын, подобно нам, изменил своему призванию сына, ушел из отчего дома, растратил все, что ему было дано от отца, и только тогда вернулся в отчий дом, когда его измучил голод, оставленность, одиночество. Вспомним рассказ, который мы только что слышали, но не мягким, не ласковыми, жалостливыми словами Спасителя, а с той резкостью, грубостью, с которыми когда-то происходило то, о чем говорил Христос. Юноша вырос. Из ребенка он стал молодым человеком, простая, чистая, светлая, трудолюбивая, строгая жизнь отчего дома ему стала тягостью. И он обратился к отцу с самым, может быть, жестоким словом, которое можно сказать человеку: «Отец, дай мне сейчас то, что мне достанется, когда ты будешь мертв». Иначе сказать: «Отец, Твоя любовь, твой кров, наша общая жизнь мне нипочем. Ты мне не нужен. Мне нужно только то, чем я могу воспользоваться. Плоды твоей жизни, а не твоя жизнь. Плоды твоей любви, а не твоя любовь. Твоя готовность все отдать нам, твоим сыновьям, но не ты, отдающий все. Отдай мне теперь то, чем я воспользуюсь, когда ты умрешь, когда тебя больше не будет на моем пути. И отец ни словом не упрекнул своего сына, ни слова ему не напомнил о ласке, которой было окружено его детство, о любви, о тепле отчего дома. Он склонил голову и принял как бы преждевременную смерть. Он принял смерть из уст своего сына. Пусть буду я для него трупом, мертвым, раз он хочет только того, чем он может воспользоваться из моей жизни. И сын, сбросив одежду отчего дома, грубую, простую, ношеную, нарядился в городскую одежду и ушел. Разве мы не поступаем так все, в той или иной мере? Но не будем прятаться за слова «в той или другой мере», думая, ну да, может быть, кто-то и поступает так же бессердечно, жестоко, но я только в какой-то мере подобен блудному сыну, похож на него. Нет, мы все поступаем до страшности, подобно ему. Господь нам дает бытие. Он дает нам жизнь, Он дает нам все, чем эта жизнь полна. Живое тело, живой ум, живое сердце, свободу определять свою жизнь, дает любовь, дружбу, родство, красоту окружающего мира, закон правды в наших сердцах, сколько еще другого Он нам дает. И все это нам дано для того, чтобы этот мир снова стал тем раем любви, единства, гармонии, красоты, каким он был замышлен Богом и каким он был, когда Господь всякую тварь вызывал державным словом к бытию. А что мы из этого мира сделали? Что мы сделали из своей жизни, из жизни каждого человека вокруг нас? Беспечностью, бессердечием, себялюбием, жестокостью мы превратили и превращаем этот мир в ужас. И не только в широком смысле слова, но в самом простом. Рушатся дружбы, крушатся семьи, человек в нужде не находит отклика, ум наш не устремлен к высокому, сердце не открыто только ко всему прекрасному, воля наша не направлена к тому, чтобы этот мир стал Божиим миром. Мы, подобно блудному сыну, все берем у Отца, у Бога, и, отвернувшись от Него, повернувшись к Нему спиной, идем творить свою волю и строить уродливый мир и уродливое общество и в церкви, и вне ее. Потому что и среди нас качествует безразличие, себялюбие, а не любовь, не та крестная любовь, о которой говорит Христос, о которой Павел сказал: «Принимайте друг друга, как принял вас Христос». Неужели нам надо ждать того момента, когда истощатся все эти дары, когда ничего не останется у нас, кроме нищенства, когда старость, болезнь, обездоленность, хищничество других у нас отнимут все, и останется только сознание, как мы были богаты, как мы были счастливы под кровом Божиим. И теперь, когда нам нечего другим давать, и с нас ближний ничего не может обманом или насилием сорвать, мы оставлены всеми. Неужели нам ждать момента, когда вдруг мы увидим себя на краю пропасти, когда пропадет в нас и сила, и надежда, когда останется только горькое, упрекающее нас воспоминание о той любви, которая нас взрастила, создав нас, и от которой мы отвернулись, которую мы отвергли, которой мы стали чужие. Вот о чем говорит на пути к Великому посту это Евангелие. и не станем утешаться, что ждет нас Отец с надеждой, с любовью. Он ждет тех, которые покаются. Он ждет тех, которые опомнятся, встанут и в сокрушении сердца покаянно пойдут к Отцу, признавая, что мы – все мы. Но каждый из нас за себя недостоин быть назван Сыном нашего Отца Небесного, братом нашего Спасителя Христа. Пока мы не опомнимся, пока мы не встанем и не пойдем к Нему, не станем тешиться надеждой, иллюзией о том, что прощение дается даром. Да, даром, как подарок любви, но в ответ на искренний крик души: «Каюсь, Господи, прости, прими». Удивительные по своей глубине размышления Антония Суржского остались нам в наследие и воспоминания о его впечатлениях, об этой притче, которую, безусловно, он читал в своей жизни как епископ и как просто человек верующий много и много раз. Вот так вот через опыт и пристальное размышление над каждым стихом рождаются такие питательные и сильные духовные размышления для того, чтобы поддержать нас сегодня и сейчас, живущих в этом мире. Ну а прежде чем выйдет выпуск новостей, я еще раз напомню, что сразу же после него я для вашего внимания вот прочту письмо Николая Сербского, которое называется «На вопрос, зачем перед иконой зажигается лампада». А сейчас выпуск новостей. Умоляюсь пред тобой. Святитель Николай Сербский. Письмо 18. На вопрос, зачем перед иконой зажигается лампада. Во-первых, потому что вера наша есть свет. Сказал Христос: «Я свет миру». Свет лампадки напоминает нам о том свете, которым Спаситель освещает наши души. Во-вторых, для того, чтобы напомнить нам о светлом нраве святого, перед иконой которого мы возжигаем лампадку. Ибо святые названы сынами света. В-третьих, для того, чтобы служить нам укором за наши темные дела, злые помыслы и желания, и для того, чтобы позвать нас на путь евангельского света, чтобы мы с большей ревностью заботились об исполнении заповеди Спасителя. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. В-четвертых, чтобы стала она нашей малой жертвой Господу, который всего себя принес в жертву за нас, малым знаком великой благодарности и светлой нашей любви к тому, у кого в наших молитвах мы просим жизни, здоровья и спасения, всего того, что может дать одна только безграничная небесная любовь. В-пятых, чтобы устрашить силы зла, которые нападают на нас иногда и во время молитвы, отводя наши мысли от Творца, ибо силы зла любят тьму и трепещут света, особенно того, который служит Богу и угодникам Его. В-шестых, чтобы побуждать нас к жертвенности, подобно тому, как горят в лампадке елей и фитиль, покорные нашей воле, также пусть горят пламенем любви и наши души, во всех страданиях покорные воле Божией. В-седьмых, чтобы напоминать нам о том, что как лампадка не может зажечься без нашей руки, так и сердце наше, это наша внутренняя лампадка, не сможет загореться без святого огня божественной благодати, даже если будет исполнено оно всякой добродетели, ибо добродетели наши горючие, которые воспламеняет своим огнем Господь. Это было 18-е письмо Николая Сербского в ответ человеку, который интересовался, зачем же мы зажигаем лампаду. Прекрасная традиция, и в те времена, конечно, она была необходимой. Сейчас же это дело небезопасное. Оставить квартиру, вот зажженной лампадой, вот можно наделать пожара. Но Это прекрасная традиция, которой все-таки можно от времени уделять место и внимание. И это действительно нас объединяет с тем временем, когда люди жили просто и не так быстро и спешно, как мы живем сейчас. К сожалению, это свойственно для большинства. Слава Богу, у нас город не такой большой, как это бывает в столицах. Там темп жизни диктует свое. Итак, дорогие друзья, прежде чем выйдет очередной выпуск новостей, я хочу вас ознакомить с той информацией, которая очень важна для одного из наших братьев, отца Анастасия. Ми просимо допомоги. У нашого колеги, радіоведучого студії християнських програм Анастасія Данілевського, лікарі виявили смертельну хворобу – рак крові. Зараз серцебиття цієї людини залежить від препарату Глівек, без якого він не зможе жити. Завдяки цим лікам у Анастасія є шанс на повне одужання. Але ліки надто дорого коштують. Вартість однієї упаковки – 14 тисяч гривень. Курс лікування тривалий. Дорогі друзі, давайте разом допоможемо прекрасній людині, батькові чотирьох малих дітей, здолати хворобу. Ви зможете залишити кошти у храмі Святої Троїці, що у Шуменському мікрорайоні по вулиці Димитрова, 19, або звернутися за телефоном 29 90 19. У будь-якому діапазоні, на будь-якій широті та довготі нашої планети до вас промовляє Бог. Наклонись, мокро кончился день. І теперь помолись, отрешись от мирской суеты. Почему ты в плену у телесных потерь? Но ему смрад души не показывай ты. Удались, отрок, будешь превыше толпы. Осмотрись и увидишь, на свете есть Бог. Мы еще до наивности милы и глупы, но плечо это все надежнее, чем сто. Оступившихся нужно прощать, помоги искупить ему грех. Чтоб на землю любовь возвращать, нужно землю любить больше всех. Ты пойми, что с ума и тюрьма непростое сплетение дорог. Вера нас возвышает одна и спасает нас вера и Бог. Поклонись, отрок памяти, тень отца. Помолись, и услышишь достойную речь. Этот миг, миг молитвы не знает конца. И тогда тяжкий груз упадет с твоих плеч. Оступившихся нужно прощать, помоги искупить ему грех. Чтоб на землю любовь возвращать, нужно землю любить больше всех. Ты пойми, что с ума и тюрьма непростое сплетение дорог. Вера нас возвышает одна и спасает нас вера и Бог. Православна біблійна школа запрошує всіх, хто бажає досліджувати священне писання, відвідати біблійні семінари, які проводяться щочетверга о 17:30. Наша адреса: вулиця Димітрова, 19, Шуменський мікрорайон. Православний храм Святої Троїці. Боже благословення на кожного з вас. І далі, дорогі друзі, прежде, нежели я подойду к передаче под названием «Катехизис», я хотел бы ознакомить вас с информацией о нашей студии христианских программ. Прямое интернет-вещание студии христианских программ проходит по адресу в интернете www.sofia994.narod.ru. И телефонный номер храма святителя Петра Могилы, в котором служу я, Ирий Валерий, 45-41-15. Если вы пожелаете посетить наш храм, вот, пожалуйста, который находится в улице Кирова, 10, который открыт все дни, кроме понедельника, с 9 до 5. И теперь та передача, которая уже прошло около 10 выпусков, и сегодня я ее продолжу. Катехизис по-гречески или по-нашему просвещение. Прошлые две передачи, так же, как и сегодняшняя, вашему вниманию, шестая глава из катехизиса для просвещаемых, то есть для нас с вами. Это, безусловно, интересно и для меня еще раз коснуться главных вопросов, фундаментальных понятий, на которых стоит наша вера, или должна стоять, потому что на одних лишь внутренних таких вот субъективных переживаниях, впечатлениях она стоять не может, потому что наши чувства, они обманчивые. Поэтому мы должны знать основы. Для чего и я задумал провести цикл этих передач. Итак, глава 6, которой были посвящены две предыдущие передачи, касались заветов, которые вошли в ту часть Библии, которая именуется Ветхим Заветом. Итак, это были заветы Бога с Ноем, с Авраамом, Исааком, Иаковом, с Моисеем и с Давидом. Последняя передача была речь о законе, как детоводителе ко Христу, и 10 заповедей, как основной ветхозаветный закон отношения к единому Богу и ближним в народе Его. Итак, в прошлой передаче я остановился на шестой заповеди. И вот сегодня мы продолжим размышлять над этой заповедью. Итак, что об этом пишет отец Георгий, который и составил этот катехизис для воцерковляющихся людей и для готовящихся к крещению. Шестая заповедь. Над народом Божиим и особенно над жизнью его членом принадлежит только Богу. Речь идет о заповеди «не убей» или «не убей». Итак, суд над народом Божьим и особенно над жизнью его члена принадлежит только Богу, ибо у этого народа, как единственного Бога избранного в то время народа, есть особое происхождение и особая миссия в мире. Здесь еще нет и речи о всяком человеке, и тем более о всяком живом существе. Таким образом, заповедь «не убей» также относится только к членам народа Божьего. Причем здесь употреблен глагол, говорящий об убийстве бытовом, потому что для убийства на войне существовало другое слово, которое здесь, в этой заповеди, не употребляется. И важно также заметить, что здесь сказано «не убий» или по-русски «не убей», а «не убивай», как мы часто читаем в синодальном переводе Библии. Это более правильно, поскольку слова этой заповеди надо переводить глаголом совершенного вида, ибо закон Моисеев требовал именно этого. Впрочем, тоже относится и ко всем другим заповедям. По одной только этой детали сразу чувствуется, что русский перевод делали христиане, забывшие специфику Ветхого Завета. Лишь в принципах внутренней христианской жизни, в которую входит любовь ко всякому человеку вообще, можно сказать «не убивай», то есть «не убивай вообще». Но Ветхий Завет был значительно уже и конкретнее. Он говорил «не убей» в той или иной конкретной ситуации, в которой ты можешь оказаться среди членов народа Божьего. Далее. Заповедь 7. По аналогии с верным своему народу Богом, также и сам храни верность как ему, Богу, так и своей семье, своим самым ближним. То есть не нарушь законных уз любви. Конечно, в ветхозаветном смысле этого слова, как уз закона и завета, регулировавшего и все семейные отношения. Значит, не будь предателем Бога и ближних. Не прелюбы сотвори, как это звучит по-церковнославянски. Не прелюбодействуй. 8 заповедь. Подобно тому, как все в тварном мире принадлежит Богу, и это его владение не должно быть нарушено, также ненарушимо должно быть и законное владение чем-либо в его народе. Поэтому и говорится «не укради», опять же, не кради, а «не укради», то есть довольствуйся только своим и для увеличения благосостояния своего народа законно, то есть честно, умножай свое земное достояние. Как это отлично от акцентов Нового Завета. 9 заповедь. Не нарушь правды, то есть законности даже в слове, особенно в отношениях с другом, то есть с тем же ближним, членом народа Божьего. В праведную любовь к ближним должна входить и правдивость. Конечно, здесь имеется в виду правдивость, понятая тоже правильно, потому что некоторые ради правдивости готовы забыться и пойти даже на предательство, когда они везде и всюду начинают говорить все подряд, именно как правду. Здесь я напомню для тех, кто, может быть, не сразу понимает смысл этой заповеди, это заповедь о лжесвидетельствуй, не лжесвидетельствуй. И так далее. Отец Георгий продолжает. Мол, я должен быть правдивым, меня спрашивают, вот я правдиво и отвечаю. Без всякого разбора, кто о ком и зачем спрашивает. Но надо же быть мудрым. Это может пригодиться и в нашей современной жизни. Иногда надо и промолчать, а иногда сказать не все. Единственное, чего нельзя, так это врать. Хотя можно просто придумать какую-то притчу или образ, можно сказать о чем-то или о ком-то иносказательно. И так можно по-разному высказывать правду, но всегда надо быть правдивым. И, наконец, 10-я заповедь. Не пожелай, не нарушь правды, то есть законности, и во внутреннем, как бы тайном слове, то есть в своих пожеланиях по отношению к своим близким. Поэтому даже не пожелай чужой жены или чужой собственности. Таким образом, 10 заповедей – это эталон законной праведности отдел в условиях жизни с ближними в народе Божьем. Закон был дан для блага этого народа, но всегда под страхом наказания. Закон Моисея утверждал равенство всех израильтян пред Богом и его законом, и в этом было его большое достоинство. Но в нем еще не доставало личностности и соборности. Завершая разговор о законе, можно только повторить слова Моисея у горы Синай. «Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Это значит, что закон был дан лишь против всякого беззакония, но не для личностного сочетания с божественной благодатью и не для подмены ее собою. Неисполнимость всего закона Моисеева требовала заключения следующего завета. Сначала завета с Давидом и Левием, завета надежды. А милость, любовь и свобода Божьи вообще требовали перехода от Ветхого Завета к Новому, спасительному не только для национально-исторического Израиля, но и для всего мира. И теперь я предлагаю вам прослушать еще одну музыкальную композицию в исполнении Павла Колесника, которого вы уже две композиции могли прослушать в радиоэфире. И большая часть эфира музыкального будет посвящена именно его творчеству. Итак, Павел Колесник, музыкальная композиция под названием «Дай Бог». Служить тебе, дай Бог терпенья, покаяния, дай Бог тебя познать в себе. Умерь, Господь, мои страдания. Хочу я быть рабом твоим, утратив пыл мирских желаний, будь милостив к мольбам моим. Дай больше мне духовных знаний, как мы слепы, глухи порой, когда ты к нам стучишься в души, к тебе, Господь, встаем спиной, руками закрывая уши, к тебе, Господь, встаем спиной, руками закрывая уши. В конце концов приходит час, и всякий в горе жаждет Бога, не лучше. лучше ли задуматься сейчас? Господь простит и не осудит строго. К нему ты руки протяни, и сердце, распахнув навстречу, познаешь мир большой любви. Под мирно плачущие свечи дай Бог мне сил тебе служить, дай Бог всем людям исцеления, дай сил Господь тебя любить. В тебе одно, мой Бог, спасение, дай сил Господь тебя любить. В тебе одно, мой Бог, спасение. На 99,4 студія християнських програм. Не бойся друга, в худшем случае он может тебя предать. Не бойся врага, в худшем случае он сможет тебя убить. Бойся равнодушных, ведь именно с их молчаливого согласия существует в мире зло и предательство. Бруно Ясинский. Заговор равнодушных. Каждый день мы учимся равнодушию, сталкиваясь с нуждой, болью, разочарованием. Не проходит и часа, чтобы нам стыдливо не закрывать глаза на зло. Но есть время, один только миг, и он теперь, когда мы обращены в вечность и чувствуем на себе взгляд с небес. Он первый, кто проломил стену отчуждения, недомолвок и спрятанных глаз. Он не хочет, чтобы нам участвовать в заговоре равнодушных. Зная, что всем не безразлична судьба родных людей и земли, растившей нас, студия христианских программ обращается к каждому, кто слышит эти слова. Мы приняли на свои плечи труд по возрождению духовных основ жизни нашего города и тех областей, куда доходит этот радиосигнал. Но эта же задача стоит и перед каждым человеком, сознает ее он или нет. Труд велик, и мы обращаемся к вам, земляки, с просьбой о любом возможном содействии, материальном, молитвенном, душевном, в любое время мы готовы встречаться с вами и говорить о нашей Родине против равнодушия. Итак, прийти к Новому Завету нельзя было без покаяния, а это требовало навыка духовных чувств в различении добра и зла и в принесении достойного плода покаяния. Но здесь надо было бояться теневой стороны эпохи закона, законничества, с его ограниченностью и гордости самоспасения, мелочности и подавленности страхом, как и чувством своей беспомощности и греховности. Новый Завет – отношение к людям сводит к одной заповеди, а потому во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами. Вот суть закона и пророков. Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Так Новый Завет содержит в себе в снятом виде, то есть как бы в кратком виде, весь ветхозаветный закон и соответствующие ему добродетели – смирение, покаяние, пост, послушание, целомудрие, нестяжание, а также определенный культовый чин, порядок богослужения. Правда, в Новом Завете они должны быть соединены уже не столько с этическими, сколько аскетическими требованиями, которые идут несколько дальше всех обычных заповедей Ветхого Завета. И в заключение коротко о пророках. Как мы уже говорили, наряду с законом ко Христу вели пророки, которые в своей правде возвышались до вечной истины во всем, о чем бы они ни пророчествовали, касалось ли это прошлого, настоящего или будущего. Многие же считают, что пророк может и должен говорить лишь о будущем, что совершенно неправильно. Он может говорить и о прошлом. Но о чем бы они ни говорили, о чем бы он ни говорил, он всегда должен говорить правду и истину. И только тогда он пророк святой и истинный. Пророки Божьи в Ветхом Завете – это избранники Божьи, Божьи трубы, органы или сосуды, которые были святы и не имели иного смысла своего существования. Но их святость была не такой, чтобы быть для них уже личным вечным спасением. Пророки свидетельствовали о нарушениях народом Божьим или его руководителями заповедей и говорили о последствиях этого. Они призывали к покаянию и восстановлению старого Божьего завета, но свидетельствовали и о милости Божией, и тем самым о том, что настанет время нового завета, как исполнение завета с Давидом через сына Давидова, отрока Божьего Иисуса Христа. По их пророчествам мы можем удостовериться в том, что Иисус и есть Христос. Мессианские места можно найти в комментарии к Библии, которая именуется Брюссельская. Последний пророк Ветхого Завета, святой Иоанн Предтеча, но он уже прямо связан с первым периодом жизни Иисуса на земле, о котором пойдет речь в следующей, 7 главе, которой я и сегодня также коснусь, но после музыкальной паузы. И снова я предлагаю вам музыкальную композицию в исполнении Павла Колесника. Дом, земля, но все же ты и я. Блуждаем в темноте по бездорожью, а жизнь и суть в простом движении за Христом. Мы дети Божьи. Суета. Тема тижня. И теперь я начинаю седьмую тему, которая касается следующих важных вопросов. Первый подготовительный этап жизни Иисуса, Сына Человеческого и Сына Божьего, Богоявление, Рождество и крещение с последующим искушением. Это название седьмой темы катехизиса для просвещаемых. Итак, я сегодня начну его чтение. В следующих передачах продолжу и закончу. Поскольку первородный грех и зло отрывали человека от Бога, постольку и созданная по образу Божию наша красота стала безобразной и бесславной, как говорится в одном из церковных песнопений. А если быть еще более точным, это относится к погребальным песнопениям. Лишь закон милосердия Божьего по завету с Ноем не давал окончательно погибнуть миру и человеку. Лишь закон прообразовательных, а потому у многих часто еще слепых веры и надежды, по завету с Авраамом и Давидом давал человеку живую перспективу достойного существования. Лишь закон праведных дел и жертвенного богослужения по завету с Моисеем имел силу реально сдерживать добром и правдой наступление зла и греха. Однако Бог все так же хотел, чтобы человек жил с ним, не просто сосуществуя параллельно и даже не как раб в его доме, а в свободе и единстве сыновней любви и мира, ибо свобода и любовь Божьи оставались все так же неизменны. Но чтобы человек, а за ним и мир, могли вернуться к Богу, нужно было, чтобы кто-то освободил человека от рабского служения злу и греху, не на жизнь, а на смерть, растлевающим его и мир. Все же человеческие попытки самоспасения, почти всегда связанные с откровением нового, хотя нередко лишь отрицательного религиозного опыта, до конца не удавались и, как теперь многим стало ясно, не удадутся. Так в истории человечества постепенно вошло ожидание спасения от единого Спасителя, Бога, с пониманием того, что для прощения человека и омытия его греха необходимо особое явление Духа и Слово Сына Божественной Любви, которое одно способно подорвать порочные основы лежащего во зле и грехе мира сего, которое одно способно обратить этот мир к своему Творцу и Богу. Одновременно с появлением и углублением через возрастающий грех этого ожидания происходило столь же постепенное его исполнение. Этот двуединый процесс и составляет, по сути, саму человеческую историю или историю человечества, далеко выходящую за рамки его священной истории. Священное Божественное Писание и предание Церкви, то есть содержимое ею все божественное откровение и богопознание, открывает перед нами три периода этой истории. Первый период – приготовление к пришествию Спасителя. Это время от самого начала человеческой истории, от грехопадения до явления миру его Спасителя или Богоявления. Второй период – время от этого явления до сошествия Святого Духа и рождения новозаветной Церкви, нового народа Божьего. Почти целиком это было время земной жизни Иисуса, Сына Человеческого и Сына Божьего. Третий период человеческой истории – время от сошествия Святого Духа и далее до ее конца. Это есть время жизни на земле новозаветных людей, верующих в Бога и Христа Его и водимых Духом Святым. Это же есть время проповеди всем и везде Царства Божьего, жизни вечной. Да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Но это есть и то время, когда молящиеся Богу и восклицающие Ему «Аллилуйя», то есть «Хвалите Бога, вот Он идет», тем самым предвосхищают новое, так называемое «Второе пришествие Христа» и, наконец, конец всей человеческой истории, разрешаемой в последнем, седьмом завете Бога и Отца со Христом и Его Церковью, Духе Святом, со всем богочеловечеством, по закону полноты жизни вечной любви, свободы и творчества, когда Бог будет все во всем. Первому периоду истории человечества мы посвятили две предыдущие беседы, темы 5 и 6. Второму периоду посвятим три темы, 7, 9 и 11, а третьему еще две темы, 13 и 14. Второй период условно поделим на три главных этапа: подготовительный, а лучше приуготовительный, или период, собственно, явления Иисуса как Христа. Потом евангельский, или период, собственно, благовестия Иисуса о приблизившемся Царстве Божьем, о покаянии, обращении к Богу и примирении с Ним, то есть этап его так называемого общественного служения. И следующий – искупительно-спасительный, или период свершения Иисусом самого спасения и примирения человека с Богом, то есть период жизни Иисуса от входа в Иерусалим до Вознесения, в том числе и Его смерти, плюс время ожидания Его учениками исполнения обетования о сошествии Святого Духа. Обратимся теперь к первому этапу земной жизни Иисуса Христа. От мифологизированного Евангелиями пророческого зачатия и рождения Иисуса Христа до Его крещения и искушения в пустыне. Это и есть приуготовительный этап по отношению к открытому личному служению Иисуса Христа, ради которого он и пришел. Это явление главное на первом этапе. С повествования о полном богоявлении в лице Иисуса Христа и начинаются все четыре Евангелия. Само это богоявление эсхатологично, то есть от греческого слова «эсхатон», которое означает «конец», так как оно уже стоит под знаком конца, причем конца двоякого. С одной стороны, под знаком конца очередного завета, ввиду его исчерпания и разрушения, как это всегда было и прежде со сменой заветов, а с другой под знаком конца вообще всего противоположного Богу в мире сем, ибо с явлением Господа разрыв между Богом и миром сокровенно преодолевается. То и другое требовало, чтобы ко времени начала этого откровения в полноте личностного богоявления пришла полнота времен, как и сказал апостол Павел. Когда пришла полнота времен, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены. Итак, Бог являет себя, приходит в последние времена. Описание богоявления, о котором мы говорим как о первом этапе земной жизни Спасителя, в Евангелиях удвоено. Первое богоявление – это явление в мир Бога во Христе, или то, что мы называем Рождеством, точнее, зачатием и Рождеством Христовым. Но это явление его еще только в мир. Второе богоявление – тоже явление Бога во Христе, но уже не просто в мир, а именно израильскому народу, богоизбранному и обетованному обществу, почему и следующий после него второй этап жизни Христа часто называется этапом общественного служения Спасителя. Второе богоявление изначально в Евангелии, оно первично в нем, а первое от него скорее производно. Начнем с первичного благовествования Церкви о втором богоявлении, то есть о крещении Иисуса в воде и нисхождении на Него Святого Духа от Отца Небесного со свидетельством от Него об истинном богосыновстве Иисуса. Поскольку любое богоявление всегда тайна Духа, постольку и всякое о Нем повествование всегда будет мифологизировано. Эту тайну понять можно, только имея Божью премудрость и Божье просвещение. Ее увидеть можно, только имея очи. Чтобы истинно духовное видеть, ее услышать можно, только имея уши, чтобы истинно духовное слышать. Евангелисты Матфей и Лука начинают свое повествование с первого богоявления, но они не забывают и второго. Прямо со второго богоявления начинается Евангелие от Марка и от Иоанна. Говоря о втором богоявлении Иисуса, возьмем за основу пролог Евангелия от Марка, его первую главу. Весь пролог составляет 15 первых стихов этой главы, но о крещении Господа речь идет только в первых 11 стихах. Из них первые 8 говорят об Иоанне Крестителе, и лишь стих 9 и 11 о самом крещении. Пойдем последовательно по тексту Евангелия от Марка, стараясь разобраться в основных словах и понятиях. Здесь мы берем за основу лучший на сегодня перевод академика Аверинцева. Ну, можно воспользоваться и другими. Стих 1. Начало благовестия Иисуса Христа, Сына Божия. Вероятнее всего, этот стих представляет собой древнее заглавие всего текста Евангелия от Марка. Иисуса Христа. Эти слова здесь стоят в родительном падеже. Что это значит? Это может означать или то, что речь идет о благой вести об Иисусе Христе, о его личности или же о благовестии, принесенном самим Иисусом Христом. Все экзегеты, то есть толкователи, кто занимается толкованием Священного Писания, сходятся на том, что самым верным будет первое понимание, так как именно сам Иисус Христос и его явление служат содержанием благой вести у Марка. И прежде чем я прочту следующие стихи и комментарии к ним, я предлагаю вам передохнуть на музыкальной композиции Вольфганга Амадея Моцарта. Thank you. Так, следующие стихи, 2 и 3. Как написано у пророка Исаии: «Вот я шлю ангела моего пред лицом твоим, который уготовит тебе путь. Голос вопиющего в пустыне: уготовьте путь Господу, выпрямляйте тропы Его». У евангелиста Марка путь для Христа пролагается уже не столько через изучение закона, как это было в Ветхом Завете, сколько через людские сердца. Но под препятствиями на этом пути Новый Завет понимает только нечистоту, обусловленную грехом, то есть тем же беззаконием. Уготовить путь Господу, выпрямить тропы Его, значит убрать эти препятствия для того, чтобы возвещаемый благой, радостной вестью царь мог прийти беспрепятственно. Итак, приуготовление здесь означает не просто то, что обычно думали в Ветхом Завете, а приуготовление пути для Бога знали до Христа, но толковали его только в духе закона. Изучаешь закон Божий, вот ты и готовишь путь для Бога. А здесь уже говорится о том, что само сердце человеческое должно быть готово для Бога во Христе. Стих 4. «Явился в пустыне Иоанн Креститель, возвещая крещение, покаяние ради прощения грехов». Возвещая, возвещать, проповедовать, значит объявлять, провозглашать. Это слово имеет как бы официальный, властный смысл публичного объявления уполномоченного глашатая, геральда. В данном случае объявляется, провозглашается вполне определенная воля Божья. Русское «проповедовать» обрело скорее другой смысл, назидательно-изъяснительный. Что проповедует предтеча? Крещение, покаяние. Это семитизм, смысл которого таков. Это крещение, символизировавшее и выражавшее собой покаяние. Покаяние же есть изменение возвращающегося к Отцу сердца, духа и направления жизни. Покаяние – важнейшее для нас понятие. По-гречески «метаноя» или «метание» от глагола, обозначающего «менять мнение», «передумывать», сожалеть о прошлом, раскаиваться. Это слово означает более чем интеллектуальный процесс. Оно включает в себя акт обращения, поворота, затрагивающего и сердце, и волю человека. Если раньше человек имел волю к другим вещам, стремился к достижению других целей, то через покаяние он должен изменить само направление своей воли и пожеланий своего сердца. В результате этого внутреннего движения меняется к лучшему и внешнее поведение человека. Таким образом, не от внешнего поведения к внутреннему, а от внутреннего покаяния к изменению внешнего поведения. Такова логика покаяния как обращения. Поэтому и говорится в Писании, что Бог смотрит на путь человека, а не просто на отдельные поведенческие стороны его жизни. Покаяние – это поворот с пути греха к Богу, движение одновременно и назад, и вперед. Первичным внешним выражением такой перемены было открытое заявление об этом или признание, исповедание грехов с просьбой об их прощении или отпущении, а после него – крещение. Прощение. Само слово происходит от греческого глагола, обозначающего «отсылать прочь». Библейское значение этого слова таково. Это действие Бога, который как бы отсылает прочь, отпускает, аннулирует, вычеркивает грех как долг или прощает его как преступление закона. О том же мы просим и в молитве: «Отче наш, и прости нам долги наши, как и мы простили должникам нашим». Итак, прощение – это Божье действие, выпрямление того, что было искажено, извращено. Простить значит выпрямить, выправить, исправить. Для чего нужна Божья сила, которая способна как бы вычеркнуть наш грех из того списка грехов, который представляется Богу. Грех. Это слово, как ни странно, происходит от греческого слова, означающее «не попасть в цель», «совершить промах», «ошибиться», «погрешить». Первоначальное значение слова «грех» – «ошибка, промах». Итак, в первых четырех стихах первой главы Евангелия от Марка говорится о том, что обетование исполняется в Иоанне, которого Марк, видимо, считая его известным лицом, называет крестителем. Приготовление пути к Господу и есть то крещение, для совершения которого послан вестник, ангел Иоанн. Он объявляет крещение покаяния так же, как в Ветхом Завете объявлялся пост для всего народа. Крещение покаяния, вероятно, было уже установившимся термином для обозначения только Иоаннова крещения. Здесь же снова звучит мотив пути. Покаяние есть обращение, поворот от неверного пути, пути нарушения завета на верный путь Христа. Другой смысл оставления грехов мы встречаем уже значительно позже. В Евангелии от Матфея на Тайной Вечере, описанной в этом Евангелии. И на этом, дорогие друзья, с катехизисом сегодня, пока есть, мы оставляем его до следующей передачи. Достаточно было прочитано, сказано, вот, чтобы задуматься, размыслить, взяться самим за чтение Священного Писания, как это, вот, я знаю, часто говорится на студии христианских программ, потому что это важно для каждого из нас, вот, находиться в этом процессе чтения Священного Писания, но не просто находиться в своем личном чтении, но и прислушиваться, конечно, прежде всего, авторитетных толкователей, потому что полезно читать самостоятельно, но, безусловно, полезно и знать определенные подходы, вот, и лучшее изложение Священного Писания. Хотя, безусловно, слушать можно всех, кто пытается излагать, потому что Дух Божий может в этот момент сходить на каждого человека, который искренне хочет передать смысл, то есть пытается проповедовать или пророчествовать, вот, открывать тайну общения с Богом, которую Он нам передал в этой священной книге. Сейчас я предлагаю вам на вышеназванную передачу с телерадиокомпании «Три ангела», которая называется «Духовность», после чего прозвучит вот, блок, музыкальный блок христианских песен, и не только христианских, вот, скажем так, христианской направленности, может быть, христианского духа, но они, может быть, будут считаться светскими песнями, классической музыкой. Вот. Но, безусловно, это то, что нас подкрепит, вдохновит и вдохновит.